Ко мне подсел Леонид. Пришел с табуреткой, лично решил со мной поговорить. Приложил массу усилий, чтобы меня остановить. Даже чай принес для нас обоих. Сказал очень-очень много всего. Я долго слушал. Потом вдруг устал, и как только почувствовал, что он говорит со мной как старший товарищ, как наставник, который считает, что имеет право советовать, выпалил, что он просто не в своем уме. И то, что он несет на собраниях и пишет, это полная чушь. Я сказал, что до попытки с собой покончить его довела работа, а он теперь разыгрывает стокгольмский синдром. Леонид тут же ответил, что и не думал пытаться покончить с собой. Он рассмеялся неестественным смехом. Он даже вздрогнул, надул щеки и громко выпустил воздух. Он был совершенно резиновый. «И как такая мысль могла тебе прийти в голову?» — воскликнул он. Шлепнул себя по коленям, долго потряхивал головой, снова заговорил. У него был просто срыв, срыв и ничего больше. На него нашло бешенство, потемнело в глазах, вот и все. Он даже и не думал пытаться свести счеты. Затем он присел на край стола, опустил глаза, вздохнул и, глядя мне в глаза с прищуром, мягко, ровно заговорил. «Вот ты сказал стокгольмский синдром. В какой-то степени есть вещи, которые тяготят. Есть цепи, которые необходимы. Вот, например, глобализация. Большая восьмерка. Тут бессмысленно бороться, обливаться бензином, приковывать себя к рельсам, идти тараном на китобойное судно. Глобализацию надо подавить прежде всего в себе. Да, в себе надо подавить глобализацию. В себе надо и жить непримиримый конфликт. Централизация — местечковый комплекс». Большая восьмерка и Евросоюз не помогут нам себе изжить хуторской менталитет. Такие слова, как «Евросоюз», его на хлеб не намажешь. Нас не отучат говорить ни Буши, ни Блэры, ни тем более кофе-ананы. Но ведь кидать коктейли Молотова в полицию так же бессмысленно, как и сводить счеты с жизнью. Пытаться убить полицейского или старуху — это от бессилия. Это только потому, что не можешь изменить систему. Индивидуум не в состоянии изменить систему, потому что система — это общество, это организованная группа людей. А организация всегда сильнее отдельно взятого частника. Один человек не может изменить то, что складывалось сотнями лет. Система будет меняться сама по себе. У системы своя эволюция. Другие потом выстроят график из точек: Наполеон, Маркс, Ленин, Гитлер, Де Голль, Картер, Горбачев и так далее. И это будет ходом истории и эволюцией системы. Каждый на своем островке истории что-то сделал, что-то привнес или уничтожил и изменил. Не в целом, но частично, как-нибудь да повлиял на ход истории и эволюцию системы. Сделал ровно столько, сколько история позволила ему сделать. «Извини, я попытался его прервать. Это ты к чему?» «Как это к чему?» «Это ответ на твои слова. Про стокгольмский синдром. Мы все заложники системы. Так или иначе, ненавидя систему, мы будем пользоваться ее благами. Никак иначе. Это договор между каждым и системой. Все как в банке. Ты берешь заем и его отдаешь по 8 часов в сутки. Такова система. Мы не можем отрицать ее целиком, иначе мы не сможем существовать как нечто целое. Одни, например, отрицают или выходят на улицу с камнем, когда сносят Унгдомсхусет, или пытаются закрыть христиане. Примечание: Унгдомсхусет — дом молодежи по-датски. Конец примечания. Они выходят на улицу, потому что не согласны с тем или иным решением правительства. Они не хотят изменить систему. Нет, не саму систему. Мы ее не хотим и не можем изменить. Система, как видишь, не меняется. Это доказал Ленин и большевики. Все то же самое. Сколько бы эстонцы ни кричали про зло коммунизма, Сколько бы они ни писали о том, что свастика и серп с молотом — это одно и то же, нет, они заблуждаются. И свастика, и звезда, и все звезды на флаге штатов, все Будды в Катманду, все пирамиды и все хиппанские коммуны — это все одно и то же. В принципе, одно и то же. Вот в чем заблуждение. Они не понимают, что все формы сосуществования — суть система, внутри которой есть договоренность между каждым ее членом и неким абстрактным единством. Отсюда конфликт, индивидуальность, община, любая община. Любая система выстраивается по одной модели. Но к этому они еще придут. Они еще придут. Вот почему они сейчас в Копене кидают бутылки и камни в ментов. Откуда ты можешь знать, почему они кидают камни в ментов в Копене? Откуда? Достаточно почитать, что они пишут. Кто? Где? В интернете? В газетах? Это наивно. Что наивно? Верить, что можно что-то почерпнуть из интернета или газет. Интернет — это виртуальный лапидарий мифов, кривое зеркало. Ну, это смотря что и где читать. Ведь мы же получаем достаточно точные сведения о рынке из интернета. Достаточно точные. Из 30 адресов, как ты знаешь, у нас хорошо, если 3 попадают в цель. Если бы это было когда-либо достаточно. Ну, приблизительно. Да даже если приблизительно. Если бы жизнь была так же просто устроена, как индустриальный рынок Дании, тогда наверняка о мире можно было бы судить и из газет тоже. Вот ты всегда говорил, что когда весь мир станет Амстердамом, я никогда ничего такого не говорил. Ты постоянно говорил о христиане. Я понимаю тебя. Думаешь, нет? Я тоже бежал от реальности, сам так жил, как вместе, слушал гонг, выползал из сквота, как крот. Но ведь на каждый Вудсток найдется свой Альтамонт. Примечание. Вместе. Фильм Лукаса Модисона о маленькой шведской хиппи-коммуне. Гонг, рок-группа, сформировавшаяся в 1967 году, играет психоделический рок. Сквот — заброшенное место, которое превратили в общежитие хиппи или бродяги. Вудсток — наиболее удачный и значимый рок-фестиваль 69 года. Альтамонт — печально известный рок-фестиваль декабрь 69 года, на котором погибли 3 человека и 1 был убит. Конец примечания. На каждого вейви-грейви свой Отто Мюль. Всему этому пришел конец. Коммуна Один давно распалась. Рейган разобрал народный парк. Примечание. Вейви Грейви, один из основателей коммуны, свиная ферма, хиппи и миротворец. Отто Мюль, австрийский художник, один из основателей венского акционизма, а также нескольких коммун, был осужден на 7 лет за преступление сексуального характера. Неутомимый экспериментатор — после второго срока в 90-е основал в Португалии новую коммуну и изобрел новый вид изобразительного искусства — Electric Painting Films. Коммуна Один — политически активная немецкая коммуна в 67-69 годах. Народный парк — People's Park, основанный студентами Калифорнийского университета в Беркли, в 69 году парк был провозглашен свободной территорией. По приказу губернатора Калифорнии Рональда Рейгана 15 мая 69-го парк был разобран, зеленые насаждения уничтожены, за этим последовали активные протесты и уличные бои. Конец примечания. Все это утопия. Свобода — утопия. Какая чушь, что он несет? Я говорил, что вот если бы весь мир был хоть чуточку ближе к той форме свободы, которая есть в Амстердаме. Ну вот. Только чем же Амстердам лучше? Ночной Амстердам страшен. Он такой же, как Гарлем. Там тоже убивают на улицах, там умирают наркоманы, там есть притоны. Надо всегда помнить, что у каждой амстердамской проститутки есть сутенер. За каждым кофе-шопом приглядывает дилер, и за всем этим стоит мафия и полиция мафия и полиция. Ты, кажется, ушел в сторону. Я не про ту форму свободы говорил. Да и вообще Амстердам тут ни при чем. Просто мне пару дней было хорошо в этом городе. Вот я и сказал, всем было бы так хорошо, как мне в Амстердаме. Я не идиот, я не хочу переделать мир, тем более под Амстердам. Я знаю, что мир изменить невозможно. Он сам меняется, а я не Дон Кихот. И я не поэтому ухожу. Я хочу что-то изменить в моей жизни. Уеду в Амстердам, буду работать портье в каком-нибудь отеле. Он усмехнулся. Портье в отеле? Ты не хочешь понять, что куда бы ты ни ушел, нигде не будет лучше. Потому что всюду одно и то же. Здесь или в амстердамском отеле, в Христиане или в твоей хипанской деревне, о которой ты столько с упоением мне рассказывал. Спрятаться в маленьком райке, где все играют в святых, — это не выход. Кажется, он и не слышит меня, просто говорит, говорит. Там ты тоже будешь разыгрывать свой маленький, глубоко личный стокгольмский синдром. Там ты будешь сам у себя в заложниках. Вот и все. Да не об этом я. Ну почему же? Об этом, об этом. Ты все правильно сказал. Ты прав. Стокгольмский синдром. Но только не фирма держит меня в заложниках, а я себя сам в заложниках держу, понимаешь? Никто меня рабом сделать не может без моего на то согласия. Я сам себя приковал к этому рынку. Я согласен с условиями. Я заключил контракт с фирмой. Я сделал свой выбор. И с тех пор, как я заключил контракт, я сам себе тиран, понимаешь? Я тиран. Я себя заставляю соблюдать правила контракта. Ты думаешь, это легко? Нет. Заставлять себя — это всегда нелегко. А я больше не хочу соблюдать условия контракта. Я хочу разорвать его, потому что не в силах себя заставлять. Не в силах. Я не хочу здесь больше работать. Я не могу этим заниматься. Я не могу видеть этих людей. Сказал я последнюю фразу, понизив голос. Леонид приуныл, опустил голову. Затем, все так же, глядя в пол, тихо заговорил. Медленно, совершенно без сил и надежды. Нет, с маленькой надеждой. Он говорил, глядя в пол, словно там у него лежала бумажка, на которой были записаны слова, которые надо попробовать произнести в таком случае. Леонид говорил со мной, как с одним из тех клиентов, что ускользает от него, и он пробует меня задержать любой ценой, как это делал не раз на телефоне. Он что-то бормотал о какой-то пряже, которая расползается, о каком-то грядущем кризисе, о страшной безработице, о чем-то еще, о Ходорковском, нефтяной игле. Мелькнули слова «лихие 90-е», прозвучала отповедь Русской Православной Церкви. Я вдруг отчетливо понял, что все это болтовня. Леонид был просто обеспокоен своей работой. На фоне других отделов этот просто разваливался. Он хотел спасти его, и даже такой бездельник, как я, мог пригодиться. Илья ушел, я уйду. Завтра рыба уплывет, и все, он останется один. Вот он и старался. «Не хочет сидеть один», — зло подумал я и почувствовал несгибаемую волю. Теперь меня ничто не могло остановить. Более того, все эти дни я ждал, когда он появится, чтобы ему сказать, что я ухожу. Не знаю, почему для меня это было так важно. Наверное, чтобы ощутить освобождение и от него тоже. Леонид вяло произнес. «Я думал, мы могли бы что-то сами, вдвоем». «Что вдвоем?» «Ну, какое-нибудь дело». «Ага, гастарбайтеров сказками кормить?» «Ну, почему?» «Нечто подобное или хедхантинг?» «Примечание. Хедхантинг — буквально охота за головами, поиск специалистов, в том числе переманивание из одной компании в другую». «Конец примечания». «Нет, знаешь, я ничего не хочу, совсем ничего». «Со мной вместе?» «Да ни с кем». И ты как-нибудь поймешь, почему. Не думаю. Не имеет значения. Я не думаю, что ты вкладываешь в эти слова какой-то смысл. Ты просто увиливаешь. Нет. Ты просто никого не любишь. Начни с себя. Что за бредятина? Не сдавайся, слышишь? Не сдавайся. Ведь ты от себя бежишь. Куда ты уходишь? Куда? У тебя есть что-то? Честно, нет. Ну и как ты будешь в следующем месте? Не беспокойся, как-нибудь. Что значит «как-нибудь»? Это не дело, так нельзя. Сначала ты уходишь из фирмы, потом что? Потом точно так же ты уйдешь из семьи. Отступать нельзя. Стоять до последнего? До 50 лет на телефоне? До инсульта? Я лучше сдамся и отойду в сторону. Пойду в любой другой колл-центр. Буду попугаем долбить одно и то же. Поддержка клиентов. Я не хочу ничего продавать. Я устал. Лучше самому уйти, чем оказаться в дурке. Ну, как знаешь. Странно. Что странно? Странно, что вот вижу перед собой человека, которому 37, а он до сих пор не понимает. Тебе скоро 40, а ты собираешься бегать по телефонным центрам, как студентик. Ты мне казался серьезным парнем, мужиком, а тут ты рассуждаешь, как мой 20-летний сын. Принимаю как комплимент. Кстати, а как же ты теперь будешь с ними? Не понял, с кем? С детьми, которых мы осудили. Не понял. Пустяки, всего хорошего. Я резко двинулся к дверям. Удачи, сказал он. Я ничего не сказал, но, выходя, кинул взгляд в его сторону. Он отвернулся, потеряв ко мне интерес. Он сидел перед компьютером в поисках очередного клиента, которому позвонит и будет с тем же жаром, что вот только что распылял на меня, втюхивать информацию. Он, казалось, забыл обо мне, как о неудачном звонке. Ведь он знает, как нужно отключиться и сбросить негативную энергию, чтобы не накапливать отрицательные эмоции. Я пошел вон. В бар. В баре опять Перепелкин. Наверняка караулил. Надо было сделать над собой усилие и двинуть в другой бар. Хотя пить нельзя, но я решил, что 100 граммов текилы смогу принять, несмотря на все последствия. Поливать. Перепелкин с ухмылкой спросил, как у меня дела. Я начал про операцию. Он сразу изменился в лице, кровь отлила от щек, хотя он и так всегда сер до мышиного хвостика, но теперь сделался совсем бледным, как полотно. То да сё, камни, язва. В красках рассказал про кишки Индрака, с которым лежал в одной палате, про тех пятерых с грыжей, которых одного за другим сперва внесли, а потом торжественно вынесли, про мужика с ампутированной ногой, про немца с сердцем и прочее. Я нещадно переливал в него свои впечатления, не давая ему опомниться. Перепелкин сжался, как солдат в окопе перед обстрелом. Я напирал, рассказывал про трубки, дренаж, про операционную. Наконец он собрался и, изменившись в лице, став таким же обычным, задал несколько формальных вопросов, а затем переключился, сказал, что недавно видел мою маму. Был в нашем старом районе по работе, ездил на дело. Рассказал, что недалеко от дома, где я снимал тогда квартиру, он делал опись предметов убитой женщины, убитой прямо как по Достоевскому, топором, тремя ударами, по шее, голове и по лопаткам. «Напали сзади», — добавил он, от себя выказывая в себе специалиста. Сперва проникли внутрь, а потом, видимо, жертва вернулась прежде, чем грабитель покинул квартиру. Пришлось убрать свидетеля. Добивали тыльной стороной, тыльной, не лезвием. Тут же вдруг сказал, что нашел человека, на которого можно положиться. Ему нужны такие люди, на которых он мог бы положиться. И вот, наконец-то, он сказал, что такой человек, кажется, найден. Дескать, есть человек, который поддержит его в новом начинании. У Перепелкина новая идея, но это уже больше, чем просто идея. Потому что человек дает 123 тысячи на воплощение этой идеи, что как бы и сообщает ей некую форму, если не само материальное воплощение, то какое-то реальное основание, на котором можно было бы что-то начать. Они сходили в Виру-центр и осмотрели место для аренды, где и будет осуществляться грандиозная затея. Она заключается в том, что он будет продавать сахарную вату. «Это такая выгода», — сказал он с мистическим замиранием в голосе. «Такая выгода», — цокнул он язычком и спрятал глаза. «Просто фантастическая выгода. 10 граммов сахара на такой вот, он разводит руками в воздухе, шматок ваты. Это не 100, а 1000% выгоды. К тому же делать ничего не надо, все делает машина. Да и хранить ничего не надо, сахар не портится, машина ухода не требует. Остается приобрести машину и арендовать место. Но и это все почти согласовано. Осталось дело вообще за малым — найти человека, кто будет продавать вату. Каких-нибудь девочек, студенток. Им много не надо. Вроде тех, что продают сейчас там эти вафельки. И у них покупают вафли. Он наблюдал, он простоял там полчаса, торговля идет бойко. И вату будут брать. Я нигде у нас вату не видел. А ты видел? Нет, не видел. Ну вот, это нечто новое, это пойдет. Так что на сегодня у меня вата — это первое. Затем идет кебаб. Да-да, я хочу открыть кебаб или шаверму какую-нибудь. Не дает мне покоя общепитовая идея. Я ведь все знаю, как и что, санитарные дела. Я работал в столовой еще в детстве с мамой. Нынче дяди с толстыми цепочками на шеях стоят в очередях в департаментах, терпя убытки и не понимая, что нужно сделать, чтобы спасти их кафешки. Они ни черта не понимают в общепите. Не понимают, что нужно вкладывать душу и время. 24 часа в сутки болеть за дело. Драить все до блеска. Кто же будет покупать еду в сраче? Они думают, купил обычный холодильник и все в него свалил. В результате что-то замерзло и испортилось, а что-то недомерзло и сгнило. Вот так. Эти толстопузые идиоты со складками на шеях не работали в свое время, как я. Что они о жизни знают? Забить стрелку, вложить туда, отсюда вынуть, вот и все их знания. Еще вытяжка. Что за вытяжка? Нужна вентиляция, там свои тонкости в этом деле. Поэтому кебаб — это второе, уже после ваты. Когда на вате капитал будет, то можно будет взять кредит на 1 000 000 и начать строить кебабный ресторанчик. Ну, а между делом? А что, есть что-то еще? Конечно. Ого. Металлоконструкции. Да-да, не удивляйся. Я тут передачу смотрел, да в интернете полазил и кое-что нашел. Вот, бережно развернул распечатки. Есть такая машина, которая гнет трубки и прочие металлические предметы. Можно гнуть все, что угодно, и клепать. Проще пареной репы. И не надо быть мастером. На ходу можно освоить. Прибыль феноменальная. Сейчас всюду объявления, если ты следишь за этим. Нужны решетки на окна, нужны заборчики. Не замечал? Нужно быть наблюдательней. Но самое главное, на чем мы точно разживемся, это оградки на могилках. Это бешеные деньги. Я уже статистику посмотрел. Люди мрут, как мухи. Да и зима, говорят, будет лютая. Зимой всегда народу мрет больше. Поэтому нельзя откладывать, никак нельзя. Я уже в аренду присмотрел гараж, где гнуть будем. Мы? Ну да. Ты же говорил, что сварщиком работал. В Дании работал реставратором. Мог бы варить или клепать. Мое терпение лопнуло. Передо мной сумасшедший. Самый настоящий сумасшедший. Он весь взъерошен, с него сыплется, с губ летят слюни. Я сказал, что неважно себя чувствую, и двинул к выходу. А он за мной, шурша распечатками. Может, он уже давно нигде не работает. Придумал себе ментуру. Якобы он там работает. Как же? Нигде он, конечно, не работает. Живет на пенсию. Кебаб-мебаб. Больное воображение. Оградки-фигатки. Тыльной стороной гвоздь в ухо. Это он все в себе вынашивает. Сахарная вата, банные тапочки. Натуральный псих. Слоняется и придумывает. Придушили пакетом, похоронили за плинтусом. Вышел. Этот за мной, не отставая ни на шаг, прилепился. Внутри похолодело. Крутился возле моего дома, значит. Видел мою мамочку, говоришь. В груди началось жжение. Не следовало пить, не следовало. По улице, то попадая в свет фонаря, то тая во мраке. Голова кружилась, я был как контуженный от шума дороги и этой текилы. Мимо валили люди, их телесные волны обдавали меня тревогой. Я боролся с болью, надеялся, что вот сейчас подойдет какой-нибудь автобус, и я стряхну Перепелкина с себя, стряхну и больше никогда не увижу, и боль отпустит, отпустит. Витрины, светофоры, люди, люди. Пока так шли, он продолжал. Говорил, что ему для начала потребуется всего лишь 15 тысяч на приобретение машины для гнутья металла, для поездки на Украину, где он ее купит, и на саму доставку. Может ли он положиться на меня? У меня нет таких денег. Это все, что я смог из себя выдавить. В темноте не было видно моего лица. Голосом я владел, но все труднее и труднее удавалось владеть собой. Боль разливалась по телу при каждом шаге. Под ногами была каша, лед, вода. Меня душила паника. Еще бы, когда ты в сумерках под руку идешь с сумасшедшим, который предлагает вложить 15 штук, снимать в аренду гараж, в котором мы с ним будем оградки для могилок гнуть. Обалдеть! Как болит бок, как жмет! Он продолжал сыпать цифрами. От каждой цифры мне становилось хуже и хуже. Чем больше он говорил, тем сильнее болело внутри, словно моя боль зависела от голоса этого упыря. Автобус. Сгреб и быстро пожал его скользкую руку. «Извини, должен бежать». «Понимаю, поправляйся». «Спасибо. Звони. Непременно». Погрузил себя в автобус, как багаж. Нашел кресло, постарался упаковать свое тело в него, сжавшись от боли, которая разрывала меня изнутри при каждом рывке автобуса, при каждом дыхании, при каждом ударе сердца. Боль, боль, боль.